Почти каждое соприкосновение с людьми размагничивает. Редко встречаются сознания, дающие или не поглощающие чужой энергии, или позволяющие свободный светоносный взаимообмен. Поэтому приходится быть очень осмотрительным, чтобы не допускать бесполезной траты агни. К магниту горящего сердца охотно и бессознательно тянутся люди, ибо чувствуют, что тут можно поживиться. Когда приблизившееся сознание готово, чтобы воспринимать, тогда нельзя не поделиться знанием. Но часто хотят получить не знание, а просто взять от чужого запаса психической энергии, чтобы израсходовать полученное на пустяки, а то и на нечто предосудительное. Нередки случаи, когда даже ученики, получившие заряд силы от учителя, растрачивают его на дела, несовместимые с учением света. Учение говорит о мудром даянии. О неметании бисера сказано достаточно ясно. Это условие тоже необходимо иметь в виду. Только неопытность стремится выболтать до конца. И зачем тратить силы без цели, если можно с пользою промолчать? О молчаливом воздействии, о действии молчанием, в учении сказано мало, но это не уменьшает мощного влияния сосредоточенного, собранного молчания на психику окружающих. Сознательное молчание означает концентрацию и аккумулирование психической энергии. Очень характерно при этом отметить, как остро и быстро реагируют люди на подобное молчаливое, сдержанное воздействие. Невидимый глазом тонкий обмен излучений, происходящий при этом, очень интересно наблюдать. Мощь молчания возможна только при наличии равновесия. Тогда воздействие просто неодолимо. Оно допустимо не для подавления чужой свободной воли, но как защита от противных враждебных явлений. Или тогда, когда требуется оказать помощь нуждающемуся человеку. Молчание и отсутствие внешней активности не есть бездействие. Действие нужно понять широко. Молчание включает в себя и приведение к молчанию собственного астрала, когда он ничем и никак не выявляет себя ни внешне, ни внутренне. Это, пожалуй, самое трудное, ибо эта ярая оболочка не желает подчиняться приказу воли и стремится реагировать на все и все переживать, и тратить энергию по мелочам на вещи, не заслуживающие внимания. Как часто суетливые мелочи обыденности затемняют собою то, что для человека должно быть превыше всего. И даже понимание этого не укрощает ярой и строптивой оболочки астральной. Нужны более суровые меры и крепкая узда на всех чувствах. Им совершенно не нужно выявляться с той силой, как этого хотелось бы астралу, который яро нуждается в обуздании. Его тоже можно лечить холодом. Лечить самого себя холодом особенно трудно. Но победа над астральной оболочкой – великое достижение. Школа жизни дает много случаев и много возможностей учиться тому, как обуздывать эту ярую оболочку. Необузданный и неподчиненный астрал можно считать врагом номер один. Без победы над астралом двигаться дальше нельзя, ибо он может каждое достижение использовать в своих интересах и во вред восхождению духа. Запас психической энергии при необузданном астрале может стать бедствием для человека.